дальняя звезда трогает лучом мысли и сердца. Мы живем в душе с глубокой болью, этот мир так обделен любовью, потому влечет светлая мечта. В этом мире так необходимо быть и чувствовать себя любимым, и любить кого-то нежно и всегда. Вечная любовь, загадка в мире снов. Сколько про нее написано стихов. Люди на земле о ней мечтают, только где ее найти не знают. И грустят, и плачут, и поют без слов. И друг в друге верность не находят, и в самих себе сберечь не могут чистую, большую, верную любовь. Вечная любовь в фантазиях царит, арфой золотой к сердцу говорит. Волны света бросит окунуться, и, раскрыв объятия, захлебнуться счастьем и в полет к небу вдохновит. Потому и больно просыпаться и в реальность снова возвращаться, в лес осенних листьев, где печаль горит. Любовь, о, оглянись, душа, к нам она с небес так давно пришла. На кресте распятая страдала и за наше счастье умирала, чтоб вернуть нам вечность и любовь Творца. Чтоб могли мы сердцем изменяться и любовью с неба наполняться, и, любя других, быть верными всегда. Тот, кто чуток сердцем, тот узнает, как любовь Христа людей спасает, воскрешая вновь, есть вечная любовь. Вечная любовь, есть вечная любовь.